Есть демон утра, дымно светил он, золотокудрый и счастливый, как небо синь струящийся хитон, весь перламутра переливы. Но как ночною тьмой сквозит лазурь, так этот лик сквозит порой ужасным, и золото кудрей червонно-красным, и голос рокотом забытых бурь.